В. Более серьезный случай описки, который, пожалуй, с тем же основанием можно было бы отнести к разряду ошибочных действий, таков. Я намерен взять из сберегательной кассы сумму в 300 крон, которую я собираюсь послать родственнику, уехавшему лечиться. Я замечаю при этом, что у меня на счету имеется 4380 крон. И решаю свести эту сумму к круглой цифре — 4000 крон, с тем, чтобы в ближайшем времени их уже не трогать. Заполнив чек и написав соответствующие цифры, я вдруг замечаю, что написал не 380 крон, как предполагал, а как раз 438, и ужасаюсь ненадежности, которую я проявил. Что испуг мой неоснователен, я понял скоро, не стал же я беднее, чем раньше. Но мне пришлось довольно долго раздумывать над тем, какое влияние могло расстроить мое первоначальное намерение, не доходя до моего сознания. На первых порах я попадаю на ложный путь. Вычитаю одно число из другого, но не знаю, что сделать с разностью. В конце концов, случайно пришедшая в голову мысль обнаруживает предо мной настоящую связь. 438 составляет ведь 10% всего моего счета в 4380 крон. 10-процентную же уступку дает книгопродавец. Я вспоминаю, что несколькими днями раньше я отобрал ряд медицинских книг, утративших для меня интерес, и предложил их книгопродавцу как раз за 300 крон. Он нашел, что цена слишком высока, и обещал через несколько дней дать окончательный ответ. Если он примет мое предложение, то этим как раз возместит ту сумму, которую я собираюсь издержать на больного. Несомненно, что этих денег мне жалко. Аффект, испытанный мной, когда я заметил ошибку, может быть, скорее объяснен как боязнь обеднеть из-за таких расходов. Но и то, и другое, и сожаление об этом расходе, и связанная с ним боязнь обеднеть, совершенно чужды моему сознанию. Я не чувствовал сожаления, когда обещал эту сумму, и мотивировку этого сожаления нашел бы смешной. Я, вероятно, и не поверил бы, что во мне может зашевелиться такое чувство, если бы благодаря практике психоанализов, производимых над пациентами, я в значительной степени не освоился с феноменом вытеснения в душевной жизни, и если бы несколькими днями раньше не видел сна, который требовал того же самого объяснения. Это тот сон, который я привел в виде примера в небольшой статье о сне, напечатанной в номере 8 «Grenzfragen des Nerven und Seelenlebens».